Это было не очень-то похоже на сон. Скорее, на фильм в 3D-кинотеатре. Только кроме Сони в зале никого нет, и можно спокойно переходить с места на место. Она во дворце, в одной из самых богатых его комнат. Перед ней пожилой человек с уставшим лицом, отмеченным печатью тяжелой болезни. Судя по богатой обстановке опочивальни, а еще по фамильному сходству с сыновьями, это король. Он тяжело дышит, и видно, что даже полусидеть на подушках ему тяжело. Возле кровати в высоком кресле восседает человек в черных одеждах. Кто это, Соне угадывать не надо. Лицо ей очень хорошо знакомо. Неприятный старикашка Авикон. Он говорит полушепотом, то и дело оглядываясь на дверь. «Ваше Величество, я не имею права об этом рассказывать. Это знание, которое дается случайно и никому не должно быть раскрыто. Пророчество!» «Что ты хочешь взамен?» Слова давались королю с еще большим трудом. Заминка, словно Авикон раздумывает, как бы не продешевить. Эта мысль словно написана на его лбу большими буквами, но она тут же исчезает бесследно. «Разве могу я хотеть чего-то большего, чем угодить своему королю? Одно это для меня награда», — льстиво произносит маг. Король устало кивает. «Тогда говори». «Следующий турнир выиграет Изабелла». «Это точно?» — король помрачнел. «Мне было видение», — торжественно произнес маг. «Я не знаю, кто будет новым королем, но точно знаю, кто станет королевой». «Я понял тебя. Ступай. Мне надо подумать. Изабелла не та жена, которую я бы желал кому-то из своих сыновей». Маг переменился в лице, но король этого не увидел, он уже закрыл глаза. «Вот так, значит, пророчество победит Изабелла. Как ни крути, решение оракула уже известно заранее». Теперь понятно, почему король потребовал от сына дать такое странное обещание, и понятно, почему не стал объяснять причин. Соня получила ответ на свой вопрос. Но, кажется, сон предсказания еще не закончился. Маг оставил короля лежать в его комнате и вышел, неловко пятясь. А потом долго поднимался по лестнице. Соня устала следовать за ним. Время тянулось, словно жвачка. Тоска, шаги, опять шаги и снова шаги. Может, уже пора проснуться? Она собиралась сделать над собой усилие и открыть глаза, когда маг, наконец, поднялся на парковочную площадку и уселся в карету облака. Там, основательно зарывшись в белые туманные клубы, его ждала Изабелла. И почему Соня не удивлена? «Это очень плохая идея, отец». А вот теперь удивлена. «Отец! Ничего себе новости!» Неудивительно, что старый маг терпеть не может Соню. Хорошо, что и правда в лягушку не превратил. «Ты солгал королю. Никакого пророчества не было». «Об этой лжи никто не узнает», — с улыбкой ответил Авикон. «Жить королю осталось несколько дней, так что секрет он унесет с собой в могилу, а за оставшееся время уж как-нибудь организует тебе мужа принца. Я бы поставил на Люксена. Вряд ли король захочет, чтобы страной управлял кто-то другой. Изабелла сжала губы. А страной, может, и будет управлять кто-нибудь другой. Кто тебе сказал, что я могу победить в турнире? Это я тебе говорю. И без всяких глупых предсказаний соперниц у тебя не будет. Жен принцем ищу я. Выберу тех, в ком магии мало, а ума и так-то вообще ни на грош. По принципу, чем хуже, тем лучше. Глаза мага азартно блестели. У любой земной девицы магии может оказаться больше, чем у наших герцогинь. Где-то уже Соня что-то похожее слышала. Но обучать-то их магии тоже буду я. Поверь, я позабочусь, чтобы они не только ничему не научились, но и разучились, если сами случайно до чего-нибудь дойдут. Да и выберу самых глупых и ленивых. Соня, наблюдавшая за этим как со стороны, поразилась. Вот тебе и подбор идеальной жены. Суперметодика. А как же ваши сказки о том, что система подбирает самый подходящий вариант? Кажется, Изабелле пришла в голову та же самая мысль. Смеешься, что ли? Возьми любую простолюдинку, приведи ее в царские палаты, обвешай украшениями, заяви, что она избранная, а вот этот мужик — ее половинка, идеально подобранная. А дальше она уже сама сделает все, чтобы их брак был идеальным. А если и будет в нем что-то не так, как хотелось, то на такие мелочи она и внимания не будет обращать. «Как у тебя все гладко получается!» Соня вгляделась в лицо Изабеллы. «А ведь это не комплимент. Юная красавица едва сдерживает негодование. А если я не хочу замуж за принца? Если у меня совсем другие планы на жизнь?» «Какие такие планы?» — с подозрением посмотрел на нее маг. Взгляд Изабеллы испуганно заметался. Говорить отцу о своих планах она, кажется, не собиралась. «Ты молодая и глупая, и не можешь решать за себя сама. Скажи спасибо, что у тебя есть я, способный подумать, как устроить твою жизнь». «А не надо устраивать мою жизнь!» Изабелла хлопнула по облаку так, что Соня испугалась, как бы летательное средство не рассыпалось. «Еще как надо!» — мрачно проговорил старик. — Выйдешь замуж за Люка, станешь королевой, нарожаешь ему кучу ребятишек царских кровей и будете править страной долго и счастливо. Лучшего плана и не придумаешь. Изабелла прожгла старика взглядом. В этот момент карета припарковалась к замку. Не такому роскошному, как королевский, но тоже ничего. Ни слова не сказав о Виконе, Изабелла ушла в одну из комнат и закрыла за собой дверь. Старик провожал ее настороженным взглядом.